А война, размышляет Адан, наблюдая танцоров в переливающемся синем свете, стала еще большим благом для копов и для армии. Мендес платит своим копам, чтобы они конфисковывали наши наркотики. Мы платим нашим парням за наркотики Мендеса. Очень выгодная для всех сделка, кроме парня, чьи наркотики накрылись. Скажем, полиция штата Баха конфискует кокаин Гуэра на $1 миллион. Мы отстегиваем им 100 тысяч, как вознаграждение за находку утерянного. Их прославляют газеты, поздравляют янки. А потом, выждав для приличия какое-то время, они продают нам этот товар стоимостью в $1 миллион за 500 тысяч. Сделка выгодная всем. И это только в Мексике. А надо еще платить таможенникам США, чтобы те отвернулись в сторону, когда машины с грузом коки, травки или героина проезжают через их пункты. По 30 тысяч за партию груза, неважно какого. И все равно никогда нет гарантии, что твоя машина благополучно минует чистый проверочный пункт. Пусть даже ты и купил дома с верхних этажей, которых просматриваются пункты пересечения границы, и у тебя там сидят сторожевые, которые по радио связываются с твоими водителями и пытаются направить их на правильные полосы шоссе. Но таможенников часто и непредсказуемо перебрасывают с одного поста на другой, и уже другие руководят радиосвязью. Так что если ты посылаешь дюжину машин в один заход через границу, проходящую у Сан-Исидро и Отеймеса, то можно рассчитывать, что только 9 или 10 из них минуют ее благополучно. Еще взятки даются городским копам в Сан-Диего, Лос-Анджелесе, Сан-Бернардино, да в какой город ни ткни. И полиции штата, управлением шерифа, и секретарям, и машинисткам в наркоуправлении, которые могут слить тебе информацию, какие сейчас ведутся расследования и как обстоят дела, или даже, правда, редко, очень редко, агенту наркоуправления, которого вы сумели зацепить, но этих совсем мало, потому что между наркоуправлением и мексиканскими картелями идет кровавая вражда из-за убийства Эрни Идальго. Уж Арт Келлер об этом позаботился. И благодарение Богу, думает Адан, потому что если одержимость Келлера местью обходится мне дорого, зато в конечном счете она приносит мне прибыль. И в это американцы как-то не въезжают. Все их действия только взвинчивают цену и делают нас богаче. Без них любой бобо, дурак, со старым грузовичком или худой лодкой с подвесным мотором мог бы доставлять наркотики в Эль-Норте. А тогда доход не стоил бы затрат. Но в нынешней ситуации требуются миллионы долларов, чтобы переправлять наркотики. И, соответственно, цена на них взлетела до небес. То, что само по себе растет на деревьях, американцы превращают в ценный товар. Без них кокаин и марихуана стали бы вроде как апельсины. И вместо того, чтобы наживать на их контрабанде миллиарды, я бы зарабатывал гроши, занимаясь ручным неквалифицированным трудом на каком-нибудь калифорнийском поле. Ирония заключается еще и в том, что Арт Келлер сам тоже товар. Ведь я огребаю миллионы, продавая защиту от него, облагаю данью в $1000 независимых поставщиков, желающих перевести свой продукт через Ла-Пласу за использование наших копов, солдат, таможенников, береговой охраны, аппаратуры слежения, коммуникаций. Все это мексиканские копы ценят, а американские нет. Мы партнеры. Ми херману Артуру, мы в одном бизнесе, соратники в войне против наркотиков. Мы друг без друга не можем существовать. Адан наблюдает, как две нордической внешности молодые девушки стоят под струями водопада. Их тонкие маечки насквозь промокли, облепив груди для восхищенных взглядов присутствующих. Грохочет музыка, танцующие беснуются, выпивка крепкая, а все пьют беспрерывно. Ведь сегодня «Эль Диа де лос Муэртос», и большинство посетителей сегодня их старые друзья по Кульякану или Бадиругуато, а если вы нарк из Синалоа, у вас много кого следует помянуть. На этой вечеринке много призраков. Война была кровавой. Но, думает Адан с надеждой, возможно, она почти закончилась, и мы опять займемся только бизнесом. Потому что Адан Баррера преобразовал наркобизнес. Традиционной формой всех мексиканских пасадорос была пирамида. Как и в семьях сицилийской мафии, у них был крестный отец, босс, потом старшие офицеры, а ниже рядовые солдаты, и каждый уровень отстегивал вышестоящему. Самые нижние делали очень мало денег, если только не умели построить уровни еще ниже своего, которые в свою очередь, отстегивали бы им, но все равно прибыль у них была небольшая. Любой, кроме круглого дурака, понимал проблему такой пирамиды. Если вы внедрились рано, то вы в золоте, а если позже, то вы в дерьме. Окончалось все тем, как проанализировал Адан, что возникало желание выйти из этой пирамиды и создать новую. Пирамида была очень уязвима для агрессивного закона. Стоит только вспомнить, думал Адан, что произошло с американской мафией, и все ясно. Потребовался один дедо, доносчик, один недовольный рядовой, и он сумел провести копов по всем уровням пирамиды. Сейчас главы всех пяти семей Нью-Йорка парятся в тюрьме, а их дело катится к неизбежному развалу. Так что Адан разрушил пирамиду и заменил ее горизонтальной структурой, ну, почти горизонтальной. В его новой организации только два уровня, на самом верху братья Баррера, а все остальные под ними, но остальные все на одинаковом уровне. «Нам нужны предприниматели, а не служащие», — втолковывал Адан Раулю. «Служащие стоят денег, предприниматели приносят деньги». В новой структуре образовалась все увеличивающаяся группа заинтересованных, щедро вознаграждаемых независимых бизнесменов, выплачивающих 12% от своего общего дохода Баррера и делающие это с радостью. Отстегивать теперь надо всего лишь одному уровню, и заправляете своим бизнесом вы самостоятельно. Адан позаботился о том, чтобы вознаграждения для вступающих в дело предпринимателей были посолиднее. Картель в Бахе он перестроил по этому принципу, позволяя, нет, даже поощряя своих людей организовывать собственный бизнес, снизил их налоги до 12%, одалживал на выгодных условиях начальный капитал, обеспечивал доступ к финансовым службам, то есть к отмыванию денег, и все лишь в обмен на лояльность по отношению к картелю. 12% от многих, объяснял Адан Раулю, когда впервые предложил такое радикальное снижение налога, это больше, чем 30 с немногих. Адан учел уроки Рейгановской революции. Американцы сумели разбогатеть, понизив налоги, потому что это позволило большему количеству предпринимателей открыть свое дело, больше зарабатывать и в результате больше платить в казну. Рауль придерживается мнения, что свинец, а не новая модель бизнеса, выиграет войну против Мендеса, и в узком смысле он прав. Но Адан убежден, что более действенный фактор все-таки экономический. Барреры просто торговали дешевле Гуэра Мендеса. Вы можете продавать коку с 30% наценкой или пепси с 12%, выбирайте сами. Сделать выбор легко. Продавая пепси, вы делаете много денег, а продавая коку меньше. Да еще, в конце концов, вас убьет Рауль. Вдруг появилось множество дистрибьюторов пепси. Надо быть круглым дураком, чтобы предпочесть свинцовую коку серебряной пепси. Серебро или свинец. Инь и янь нового картеля в Бахе. Имейте дело с Аданом, получите серебро. Или свяжитесь с Раулем, получите свинец. Стрелки весов качнулись в пользу Баррера против Гуэра Мендеса. Тот попросту оказался слишком медлительным, не сумел угнаться за ними. А смекнул, что к чему, когда уже не мог позволить себе снизить цены, потому что возил кокаин не через Лапласу, а через Сонору или залив, и ему приходилось платить 30%. Да, позже Рауль вынужден был признать, что сделки под 12% — это ход настоящего гения. Они пришлись по вкусу Фабиану Мартинесу и остальным хуниорам. Правила действовали простые. Вы сообщаете Баррера, когда будете перевозить продукт, какой, кокаин, марихуану или героин, точный его вес и какова ваша предварительная цена, обычно между 14 и 16 тысячами за килограмм, какого числа планируете доставить его торговцу в Штаты. После этой даты у вас есть 48 часов на выплату Баррера 12% от предварительной цены. Это гарантийная, самая низкая цена продажи. Если вы продали за меньшую, то все равно должны отдать проценты за названную цену. А если дороже, платите проценты с большей. Но если вы не сумели выплатить деньги в течение 2 дней, то вам лучше встретиться с Аданом и договориться о сроках выплаты, или встретиться с Раулем и серебро или свинец. Эти 12% — цена за провоз наркотика через Лапласу. Если вы пожелали сами договориться с местной полицией, федералис или армейским командантом о гарантии безопасности своего груза, Что ж, прекрасно. Но если товар у вас конфисковали, эти 12% вы все равно оставались должны. А если же вы хотели, чтобы гарантию безопасности вам обеспечили Баррера, тоже хорошо, но тогда с вас еще плата на Мордида плюс гонорар за безопасность перевозки. Но зато в этом случае Баррера гарантировали безопасность вашего груза на мексиканской стороне границы, а если груз арестовывали, то они возмещали вам оптовую стоимость товара. Если это был, например, кокаин, то Баррера выплачивали вам закупочную цену, о которой вы договорились с картелем Эрхуэла в Кали, но не ту продажную, которую вы рассчитывали получить в Штатах. И никакой другой дилер не пытался ограбить вас, никакие бандиты. Об этом заботились Рауль и его сикариус. Пытаться украсть груз, за безопасность которого поручился Рауль, это надо быть больным на всю голову. Предлагали Баррера также и финансовые услуги. Адан хотел облегчить как можно большему количеству людей организацию своего бизнеса, чтобы его 12% поступали к нему из большего количества источников. От вас не требовалось выплачивать их, пока не продан товар, только с дохода. Но Баррера пошли дальше. Они помогали отмыть деньги, как только вы продавали товар, и это приносило новые прибыли. Стоимость отмывания денег была 6,5%, но подкупленные банкиры назначали Баррера оптовую цену в 5%. Так что Адан наживал дополнительные 1,5% с каждого доллара клиента. И опять же, вы не обязаны были отмывать деньги через Баррера. Вы же независимый бизнесмен и можете поступать по своему усмотрению. Но если вы обращались в другое место и вас обдирали или обжуливали, или ваши деньги конфисковывались таможней США на обратном пути через границу, то это уже ваша собственная невезуха. Баррера же всегда с гарантией доставляли деньги. Сколько бы вы ни вкладывали грязными, вы получали все обратно чистыми в пределах 3 рабочих дней, ну и за вычетом 6,5%. Такова была адановская революция в Бахе, модернизация наркобизнеса в ногу со временем. Мигель Анхель Баррера тянет наркобизнес назад, в 20 век, так выразился один наркотрафикант, а Адан ведет его в 21-й. «И заодно я каждый день одерживаю верх над Гуэро Мендесом», — думает Адан. «Так как он не может переправлять свой кокаин, то не может и платить Мордида. А если он не может платить Мордида, то не может переправлять кокаин. А мы, между тем, создаем сеть, которая действует быстро и эффективно, используя новейшую технологию и лучшие финансовые механизмы. Жизнь хороша», — думает Адан в этот день мертвых. «День всех мертвых», — хмыкает Хеллен. «Подумаешь, большое дело. Да разве не все дни есть дни мертвых?» Хеллен опрокидывает пару-другую стаканчиков в баре «Ля Сирены». «Желаете испытать силу воли? Попробуйте купить чистые виски в мексиканском прибрежном баре. Скажите бармену, что желаете выпивку без всяких этих идиотских зонтиков в стакане. Он глянет на вас так, точно вы испоганили для него весь этот хренов день». Кэллан все-таки спросил: «Эй, Вьеджо, у нас тут что, льет дождь?» «Нет, вроде». «Тогда к чему мне зонтик? Если бы мне требовался фруктовый сок, амиго, так я и заказал бы фруктовый сок. Только сок, который мне требуется, это сок из ячменя, ирландский витамин С, испытанный напиток, продлевающий жизнь. Что даже забавно, — думает Кэллан, — если подумать, чем я зарабатываю на жизнь, чем я всегда занимался. Аннулировал зарезервированные места у людей. Извините, сэр, но вы съезжаете отсюда раньше срока». «Да, но никаких, но вон из отеля». «Теперь уже не для семьи Чимино. Теперь Сол Скеки заказывает ему убийство. Кэллан расслаблялся в Коста-Рике, пережидая, пока уляжется дерьмовая буря в Нью-Йорке, когда Скеки прикатил к нему в гости». «Как ты насчет того, чтобы смотаться в Колумбию?» — спросил он Кэллана. «Зачем это?» «Прицепиться к одному дельцу под названием Масс», — был ответ. «Муэрте а секестрадорес, смерть похитителям». Скеки объяснил, что эта группа начала действовать еще в 1981 году, когда мятежники из М-19 похитили сестру колумбийского наркобарона Фабиана Очоа и спрятали девушку, потребовав за нее выкуп. Да, неплохо придумано, — подумал Кэллен, — похитить сестру босса. Ну, вроде как, Учуа должен бы был заплатить, так? Но что кокаиновый магнат сделал вместо этого, — продолжил Скеки. Он взял да и устроил собрание из 223 сторонников, заставил их раскошелиться на 20 тысяч наличными каждого и дать по 10 их лучших киллеров. Вот и посчитай средства на войну, 4,5 миллионов баксов, да армия свыше 2000 убийц. Они налетели на Кали и Медельин, точно взбесившиеся псы, обожравшиеся крека, громили дома, вытаскивали студентов прямо из аудиторий. Некоторых пристрелили прямо на месте, других увели на тайные базы на допросы. Сестру Очоа освободили живой и невредимой. «Ну а я тут при чем?» — буркнул Кэллен. Скеки объясняет ему. В 1985 году колумбийское правительство заключило перемирие с левыми группами, входящими в открытый союз, некий Юнион Патриотика, который на выборах 1986 года завоевал 14 мест в парламенте. «Окей», — обронил Кэллен. «Совсем не окей», — возразил Скеки. «Эти люди, Шон, коммунисты». Скеки разразился длиннющей тирадой, суть которой сводилась к тому, что мы боролись против коммунистов ради того, чтобы люди обрели демократию, а потом эти неблагодарные сукины дети разворачиваются на 180 градусов и голосуют за коммунистов. Так что Сол ведет к тому, догадался Кэллен, что люди должны иметь демократию, но только не так, чтобы уж очень много. Они получат полную свободу выбирать то, что мы хотим, чтобы они выбрали. «Организация МАС намерена предпринять соответствующие меры», — продолжает Скеки. «Парень с твоими талантами может им пригодиться». «Может и пригодится», — подумал Кэллен. «Да только она не получит парня с моими талантами. Не знаю, как уж там связан Сол с этими из МАС, но меня это никак не касается». «Думаю, я вернусь в Нью-Йорк, да и все», — говорит Кэллен. В конце концов, Джонни Бой сейчас крепко стоит во главе семьи, а у него нет причин относиться к Кэллену иначе, как с любовью, и он, конечно, обеспечит ему безопасную гавань. «Да, можешь, вполне. Вот только там тебя дожидаются 1003 федеральных обвинений». «За что это?» «За что?» — эхом откликается Скеки. «За торговлю кокаином, вымогательство, рэкет. И, когда меня дошло, тебя еще разыскивают из-за убийства Большого Поля». «А тебя, Сол, не разыскивают за убийство Большого Поля?» «Про что это ты?» «Да про то, что ведь это ты послал меня на дело». «Слушай, дружище, я, возможно, сумею все для тебя уладить», — говорит Скеки. «Но будет очень полезно, знаешь ли, если ты нам поможешь». Кэллен не стал уточнять, как это Сол Скеки сумеет снять с него федеральные обвинения, отправив его в Колумбию в помощь кучке антикоммунистически настроенных наркоманов-линчевателей, потому что есть вещи, которые вам и знать-то неохота. Он попросту купил билет на самолет и новый паспорт, полетел в Медельин и сообщил, что присоединился к МАС. Смерть похитителям, смерть победившим кандидатам из Юнион Патриотика. Шестеро из них получили пули в головы вместо присяги перед вступлением на пост. «Дни мертвых», — думает теперь Кэллен, цедя выпивку. «Дни мертвых». «После этого убийства шли по нарастающей», — вспоминает он. М-19 нанесли ответный удар, захватив дворец правосудия, и свыше 100 человек, среди них несколько судей Верховного суда, были убиты при попытке освободить заложников. «Именно так всегда и получается», — думает Кэллен, — «когда на дело бросают копов и армию, а не профессионалов». А вот для убийства лидера Юнион Патриотика использовали профессионалов. Кэллен курок не спускал, но тоже целил из дробовика, когда убивали Хайма Пардулила. Отличное получилось убийство, выполненное чисто, квалифицированно, профессионально. Оказалось, однако, что это всего лишь разминка. Убивать всерьез начали в 1988-м. Деньги на оплату в основном поступали от самого главного, от кокаинового барона Медельина Пабло Эскобара. Сначала Кэллен не мог врубиться, чего это Эскобар и другие наркобароны вообще суются в политику. Но потом просек, что парни из картеля вбухали кучу денег в недвижимость, в крупные скотоводческие ранчо, а потому вовсе не желают видеть, как все это растаскивается в соответствии с какой-то схемой распределения земель. На одном из таких ранчо Кэллен провел довольно много времени. Весной 1987-го Мас перебросила его в Лас-Тангас. Этой большой плантацией владели два брата, Карлос и Фидель Кардона. Когда они были еще подростками, их отца похитили и убили партизаны-коммунисты. «Так что ты там не толкуй о политике и всяком таком дерьме», — подумал Кэллен, познакомившись с братьями, — «для них это личное, навсегда личное». Лас-Тангас из ранчо превратилась в настоящую крепость. Видел там Кэллен и кое-какой скот, но в основном здесь толклись киллеры, вроде него самого. Было много колумбийцев, солдат из других картелей, взятых на прокат, но встречались также и южноафриканцы, и родезийцы, которые свою войну проиграли, но надеялись выиграть эту. Ну, просто хреново олимпийская деревня киллеров. И тренировались они усиленно, как спортсмены. Какой-то тип, по слухам, израильский полковник, привалил с группой чертовых британцев. Все бывшие десантники из ВВС, во всяком случае, они выдавали себя за них. Как и подобает всякому порядочному ирландцу, Кэллен англичан и их ВВС на дух не переносил. Но все-таки вынужден был признать, что эти английские вояки понимали толк в деле. Кэллен всегда был на коротке со своим 22-м калибром. Но в новой работенке еще много чему требовалось обучиться. И скоро Кэллена натаскивали в стрельбе из винтовки М-16, АК-47, пулемета М-60 и снайперской винтовки Беретта-90. Его учили и ближнему бою, как убивать ножом, удавкой гаротты, руками и ногами. Некоторые из инструкторов были бывшие солдаты спецвойск США, некоторые даже ветераны Вьетнама, участники операции «Феникс», многие колумбийские армейские офицеры, которые по-английски тарахтели, будто выросли в американской глубинке. Кэллена ужасно смешило, когда какой-нибудь из этих высокопоставленных колумбийцев разевал варежку, а английский был у него, будто у какого-то белого голодранца. Потом он узнал, большинство из этих парней получили выучку в форте Беннинг в Джорджии, в какой-то там школе всех Америк. «Что это еще черт за школа такая?» — думал Кэллен. «Обучение чтению, правописанию и мокрым делам». Но как бы там ни было, там, конечно же, учили всяким грязным трюкам, и колумбийцы с радостью передавали навыки отряду, который стал известен как «Лос Тангерос». Проводилось много тренировочных операций. Как-то отряд «Тангерос» выступил, чтобы устроить засаду на партизан, действовавших в этом районе. Офицер местной армии привез фотографии шестерых намеченных мишеней. Эти люди жили в деревнях, точно самые обыкновенные кампесинус, когда они занимались всякой партизанской хренотенью. Руководил сам Фидель Кардона. Он ловил кайф, называя себя Рэмбо и одеваясь, как Сталлоне в кинофильме. Короче говоря, они выступили и устроили засаду на дороге, по которой должны были пройти партизаны. Тангерус расположились в форме идеального «У», в точности, как их учили. Кэллену это совсем не понравилось. Валяться в кустах, в камуфляже, обливаясь на жаре потом. «Я парень вольный», — думает он. «Когда это я вступил в армию, интересно?» На самом деле он просто нервничал. Не то чтобы был напуган, нет, а так опасался, не зная, чего ожидать. Никогда прежде он не воевал против партизан. Кэллен думал, что они, скорее всего, хорошие солдаты, хорошо обучены, да и местность знают лучше. Вошли партизаны прямо в открытую верхушку латинского «У». Они были совсем не такими, какими представлялись Кэллену, закаленными в боях солдатами, в камуфляже, вооруженными АК. Нет. Эти парни больше походили на фермеров, кампесину в выгоревших хлопковых рубахах и куцых брючатах. Да и шагали они тоже не как опытные бойцы, рассыпавшись, всегда на стороже. Нет, просто шли себе неспешно по дороге. Кэллен поймал в прицел винтовки Галил самого дальнего парня слева. Чуть приопустил прицел на живот, на случай вдруг винтовка подпрыгнет. А еще потому, что ему не хотелось смотреть в лицо совсем детское. Парень болтал со своими попутчиками и смеялся, будто обыкновенный работяга с дружками в конце рабочего дня. Так что Кэллен прилип глазами к синей рубахе. Так получалось, будто стреляешь в мишень в тире. Он подождал, пока Фидель сделает первый выстрел, и когда услышал грохот, тоже дважды нажал на курок. Его парень упал. Они все упали. Они не поняли, что надвигается смерть, так и не узнали, откуда был нанесен удар. Раздался залп огня из придорожных кустов, и вот уже шестеро партизан лежат в пыли, истекая кровью. У них даже не было времени вытащить оружие. Кэллан силком заставил себя подойти к человеку, которого убил. Парень уткнулся лицом в дорогу. Кэллан пнул тело ногой. Им был отдан строгий приказ подбирать все оружие, да только Кэллан ничего не нашел. У парня только и было мачете. Такими кампесину срезают бананы. Оглядевшись, Кэллан увидел, что ни у одного из партизан оружия не было. Фидели это ничуть не обеспокоило. Он расхаживал, всаживая контрольные выстрелы в затылки. Потом связался по радио с Лас-Тангас. Вскоре подкатил автофургон с грудой одежды, в какую обычно одевались партизаны-коммунисты, и Фидель приказал парням надеть эту одежду на трупы. — Ты что, твою мать, разыгрываешь меня? — буркнул Кэллан. Но Рэмбо и не думал никого разыгрывать, и рявкнул, чтобы Кэллан занялся делом. Кэллан плюхнулся на обочину. — Я тебе не хренов гробовщик, — так он сказал Фиделю. И Кэллан сидел и смотрел, как другие тангерус переодевают трупы, а потом делают снимки мертвых партизан. Всю обратную дорогу Фидель орал на него. — Я знаю, что делаю, — разорялся Фидель. — Я ходил в школу. — Огу, я тоже в школе учился, — огрызнулся Кэллан. Уроки ему давали в адской кухне. — Но парни, которых я убивал, Рэмбо, — добавил Кэллан, — были с оружием в руках. Рэмбо, видно, настучал на него с Кэки, потому что несколько недель спустя на ранчо появился Сол и провел с Кэлланом беседу. — В чем дело? — осведомился Скеки. — В том, что пристрелили обычных фермеров, — ответил Кэллан. — У них были пустые руки, Сол. Никакого оружия. — Мы тут не в вестерны играем. Тут у нас нет кодекса чести. Тебе что, охота убивать их, когда они появятся в джунглях с АК в руках? Тебе полегчает, если у нас будут потери? Тут, парень, чертова война. Я без тебя знаю, что идет война, но... Тебе платят, правильно? — Ну да, — подумал Кэллан, — платят. День Орла наступает дважды в месяц и выкладывают наличными. Орел, герб и эмблема США изображен на долларовых купюрах. — И обращаются с тобой хорошо, — пытается Кэки. — Точно с королем, — вынужден был признать Кэллан. — Стейки хоть каждый вечер, если пожелаешь. Бесплатное пиво, бесплатные виски, бесплатный кокс, если тебе он по вкусу. Иногда Кэллан нюхает кокс, но наркотик не действует на него так, как выпивка. Многие из тангерос вынюхивали целую горку кокса, а потом прихватывали проституток, их привозили на уикенды и трахали всю ночь напролет. Кэллан тоже пару раз брал проститутку. У мужчины есть свои потребности, но этим и кончалось удовлетворением потребности. И это были не высококлассные девушки по вызову, как тогда в Белом доме, а чаще всего индианки, вывезенные с нефтяных промыслов на Запад. Их даже еще и женщинами-то назвать было нельзя, если по-честному. Совсем девчонки, в дешевеньких платьишках, с густо размалеванными мордахами. В первый раз, когда Кэллан взял проститутку, он испытал скорее раздражение, чем удовольствие. Он отправился с ней в маленькую комнатушку в глубине барака. Голые фанерные стены и кровать с незастеленным матрасом. Девушка пыталась вести с ним сексуальные разговоры, бормотала, что, как ей казалось, ему нравилось слышать, но, наконец, Кэллан попросил ее заткнуться и просто трахаться.